Александра Черчень. Как избавиться от дракона за 7 дней. Глава 1. «И все равно мне это не нравится», — нудил отец. Он расхаживал по гостиной, сложив руки за спиной. «Какие-то драконы». «Не какие-то, а хрустальные». Флегматично глядя в окно, поправила его я. А точнее, рот Ривзов. Папа метнул на меня недовольный взгляд, но занудствовать не перестал. Более того, судя по настрою сидевшего в кресле дяди, как только батя выдохнется, он тотчас подключится к нотациям. Не зря же его сюда вызвали. И это еще деда дома нет. Моей руки ободряюще коснулся сидевший рядом брат. Как раз около часа назад Даниэль приехал на каникулы из Эльфийской академии и застал в разгаре сцену отпускание Фредерики праздновать Новый год. «В какой-то город драконов?» «Не какой-то, а Голд-Терри», — не меняя тона, сообщила я. «Столица, между прочим». «Неизвестно с кем». «Известно. Элиант Ривз позвал всех одногруппников». Один из немногих драконов, обучавшихся на боевом факультете в МУМе, решил отметить наш последний в универе Новый год с поистине драконьим размахом и пригласил всю нашу группу и самых близких друзей в Голд-Терри. В нашем распоряжении целую неделю будет фамильный особняк Ривза в центре столицы. Эл обещал просто незабываемые каникулы. И, конечно же, мы все с радостью приняли его приглашение. Да и кто бы отказался? Империя Крылатых — закрытая территория, и попасть туда просто так практически нереально. Это должно быть или приглашение кого-то из драконов, или предложение работы. И то достаточная редкость. «И это будет катастрофой», — ворвался в мои мысли голос дяди. «Это как они дошли от «мне не нравится» до катастрофы?» Я с ужасом поняла, что все пропустила мимо ушей и покосилась на брата. Он у меня понятливый, сразу наклонился к моему уху и кратко пересказал содержание спича старших родственников. «Драконы — развратники, надменные, жестокие и еще какие-то. Но главное — развратники и извращенцы». Тут Дан как-то мечтательно вздохнул. «Ну, так считается. А ты девушка. Переживают». Тем временем дядюшка тоже подорвался из кресла, и теперь по гостиной бегали два размахивающих руками здоровяка. Вот точно так же носится вокруг гнезда птица Глах, если почует угрозу своим яйцам. И орёт так же громко. Ощутив себя пушистеньким яйцом Глаха, я скривилась, но стиснула зубы, чтобы не реагировать вслух. Себе дороже. «А что, если тебя совратят? Не будет никакой карьеры в страже, если притащишь в Подоле. Это ты хотя бы понимаешь?» — с ужасом восклицал отец. «Да и вообще, у нас еще никто в Подоле не приносил». «Так мы все мужчины?» — здраво возразил Даниэль в мою защиту. «Да, как-то так получилось, что все последние поколения в роду Нортов рождались исключительно мальчики. До меня». «Это неважно», — отмахнулся папа. «Папа, вообще-то чисто технически у нас в Подоле принес именно ты», — злорадно напомнила я. «Притом сразу двоих». Так все и было. Вот ничуть не преувеличиваю. Лет 20 с хвостиком назад Хал Норт, бравый офицер корпуса боевых магов, поехал в Эльфийский лес для обмена опытом с лесной стражей. И так хорошо обменялся и опытом, и генетическим материалом. Молод был, хорош собой, а эльфийки поголовно красавицы. Так что не отцу бы упрекать драконов в развратности. В общем, меньше чем через год одна из его прекрасных возлюбленных, понятно, уже подзабытая, привезла в его дом два пищащих свертка, сунула их обалдевшему от такого счастья папаше и сделала ручкой, не задержавшись ни на минуту. Даже прощальным поцелуем не удостоила. Лазурили из рода серебряной листвы, конечно, родила плод внезапной страсти, точнее, сразу два. Жизнь для эльфов священна, но вот воспитывать детишек у нее не было ни желания, ни времени. Должность лейтенанта, а после и капитана лесной стражи, требовала от эльфийки всей возможной самоотдачи. А потому наш суровый батя остался с детьми на руках. А вместе с батей дед и в то время еще не женившийся дядя. «Я не принес в Подоле», — возмутился отец. «Это мне вас, считай, подки принесли. И я вас люблю. Да я жизнь на вас положила и не позволю тебе...» «Так». Я встала и, сложив руки на груди, обвела присутствующих тяжелым фамильным взглядом. «Это не обсуждается. Я с уважением отношусь к вашим страхам, но прошу доверять мне. Никакого Подола не будет. А сейчас я пошла собирать вещи». «Вот подожди, вернется дед?» — крикнул мне в спину отец. Видно, исчерпал все аргументы против моей поездки. Пока я стучала ботинками по лестничным ступенькам, внизу взял слово дядя. «Фредди, ты поняла, что ты никуда не едешь?» «Ага, вот все брошу и никуда не поеду». «Дан, иди и забери у нее все вещи. Все. Пусть посидит дома в халатике и одумается». «Я попробую», — с готовностью согласился брат и побежал за мной. Дойдя до комнаты, я пропустила его вперед, зашла сама, и уже в четыре руки мы захлопнули дверь. Дружно выдохнули и привалились к ней спинами. «Слушай, ты подержи дверь, пока я соберусь, а то они прямо как на сетке. Вдруг правда силой вздумают меня удерживать?» — сказала я, хмуро разглядывая наше отражение в зеркале, висевшем прямо напротив. В детстве нас можно было различить только по ушам. Даниэлю достались эльфийские, длинные и с заостренными кончиками. Мы оба черноволосые, синеглазые, тощие. Но браться за фигурой следить не приходится, разве что подкачаться не помешает. А вот я вечно сижу на диетах. Аллергия на сладкое и полнею быстро-быстро. Зато я сильная и ловкая. Но вот... А против двух взрослых боевиков я вряд ли потяну. Со вздохом закончила мысль. «Ну, если тебя довести до бешенства», — хмыкнул Даниэль, «то очень может быть, что и потянешь. Слушай, Фредди, я придумал, как тебе спокойно уйти из дома. Я поеду с тобой». «Чего?» — опешила я. «Поеду с тобой», — решительно повторил Даниэль. «И поклянусь нашим боевым наседкам, что не позволю тебе никому прикоснуться. То есть никому не позволю прикоснуться к тебе. Правда здорово?» «Ну, такое себе», — машинально ответила я и задумалась. «Я действительно могу взять с собой одного сопровождающего. У меня, как и у остальных, приглашение на две персоны». «Фредди, ты же понимаешь, что сейчас решается моя судьба?» — вкрадчиво спросил Даниэль. «Одно твое «да» отделяет меня от счастья». «Мое «да» отделяет тебя от драконов. Они совсем не являются синонимом счастья», — проворчала я и встала. «Так, две пары штанов, четыре рубашки, короткая курточка, плюс белье, праздничный костюм». По идее, должно хватить на неделю. На куртке лежало то, что можно было бы счесть белоснежным меховым воротником. Если бы он и не отращивал периодически несколько лап до всеядную пасть. В белой шерсти мелькнул приоткрывшийся черный глаз, но почти сразу закрылся обратно. Сборы и споры? Нет-нет, Таш не считал такую суету достойным поводом для того, чтобы уделять ей свое высочайшее внимание. «Фредди, ну, сестренка, ты же понимаешь, что там будут не просто драконы, а... «Девочки-драконы», — с придыханием поинтересовался Даниэль. «Девушки. Женщины. Бабушки», — продолжила эту логическую цепочку я. «Бабушки и девочки меня не интересуют», — отмахнулся он. «В общем, я должен поехать с тобой праздновать Новый год в Голд-Терри». «Это неправильно», — вздохнула я. «Тебя, между прочим, ждали на каникулы. С лета же не видели. Я хоть иногда дома появляюсь. Насмотрится еще», — отмахнулся братец. «Давай, собирайся, я пока все улажу», — добавил он, уже выскакивая из комнаты. Я проводила его взглядом и улыбнулась. Братцу точно стоило стать дипломатом, а не кондитером. В искусстве переговоров, а особенно в запудривании мозгов, ему не было равных. Словно вся хитрость, что выделялась на двух человек, досталась ему. Но ведь и кондитер он такой, что эльфы взяли парня учиться в свою академию изящных искусств. Едва дверь за ним закрылась, я перевела взгляд на кровать. Белый воротник лениво приподнимался и опускался, мерно дыша. А заметив мое внимание, тут же зевнул, демонстрируя белоснежные зубки. «Ну что, ты готов?» — спросила я, игриво подергав свою нечисть за кончики ушей. Уши у него, как и любая часть тела, могли удлиняться. Я с интересом смотрела, насколько отрастут сейчас. Но мой обожаемый Тахонь только недовольно ими передернул, вырывая из пальцев, и сказал. «Разумеется, нет. Ты же знаешь, что я не люблю телепорты. Так мы быстренько. Плюс это не порталы Муми, которым 100 лет в обед, а главный столичный телепортационный вокзал. Там все новенькое, нас даже не будет мутить. Возможно. Я бы с тобой не поехал, если бы не прекрасные новости о том, что на праздники сюда приедут дети твоего дяди. Даже мысль о встрече с ними травмирует меня морально». Не удержавшись, я хихикнула, заслужив возмущенный взгляд Таша. «Тебе смешно? То, что они летом намотали мои лапы вокруг дивана? Или то, как загнали на карниз веранды и смотрели, как я сползаю вниз? Таш, будем честны. Если бы ты был радикально против, то на карнизах сидели бы мои кузены, а не ты», — сказала я, примирительно погладив меховой бок. «Ладно, давай заканчивать сборы. Нужно вещи от мороза зачаровать». По пути к вокзалу плечо оттягивала сумка, а шею грел привычно изображающий воротник Тахонь. А я мысленно унеслась на много-много миль к востоку отсюда. В Голд-Терри. Столицу Империи Драконов с древней, очень интересной историей. Я смогу узнать все-все, что меня интересует, и буквально из первых рук. Вот бы попасть в Тьерграй, древнюю императорскую резиденцию. Но это охраняемый исторический объект, закрытый от посетителей. Ничего, уж в музей Тьер-Калеон я точно попаду. И, наконец, увижу закрытые экспозиции, которые с детства будоражат мое воображение. Телепортист, мужчина средних лет с профессионально спокойным лицом, поднимал взгляд на каждого подходящего пассажира, сверяя данные в журнале. «Голд-3?» — уточнил он, бросив взгляд на наши документы. Я кивнула. Телепортист нахмурился и покачал головой. «Вам повезло, что успели. Там погода портится раньше, чем обычно. Думаю, портал уже к утру работать не будет». «Но мы успели», — прервал его Дан, улыбаясь шире, чем нужно. «А значит, все отлично, правда?» «Пока да», — сухо подтвердил маг и взмахом руки направил нас к активной зоне портала. Мы встали на круглую платформу, окруженную сияющими рунными кольцами. Она вспыхнула мягким светом, и мы оказались в здании телепортационного вокзала «Голд-3». Огромные от пола до потолка окна открывали потрясающий вид на город. Заснеженные улицы окутывал полупрозрачный морозный туман. Башни из золотистого камня выделялись на фоне белого покрова. Снег, казалось, покрывал все: дороги, крыши, кроны деревьев в парках и блестел сквозь туман, как драгоценные камни. Вдалеке виднелись силуэты драконьих дворцов с ажурными мостами, соединяющими их, а над всем этим разливался мягкий свет зимнего солнца, которая едва пробивалась сквозь низкие облака. «Вот это да!» — тихо пробормотал Даниэль, зачарованно глядя в окна. Я поправила Тахоня, который вытянул мордочку из меха, явно заинтересовавшись видом. Видимо, просторы величия Голд-3 внушали трепет даже магической зверюшке. Казалось, этот город создан не руками разумных существ, а самой природой в союзе с магией. «Добро пожаловать в Голд-3!» С профессиональной любезностью произнес местный телепортист, тоже проверив наши документы. «Зима здесь суровая, так что одевайтесь теплее». «Мы заметили», — откликнулся Дан, натягивая перчатки. И обернулся ко мне. «Ну, как впечатление от города мечты?» «Не только мечты, но и планов», — ответила я сдержанно, но улыбка сама собой тронула губы. «Пойдем, нас ждет особняк Ривзов». Выйдя на улицу, мы будто оказались в другом мире — величественным, холодным и загадочным. И я была готова узнать его во всех деталях. На площади возле здания стояли экипажи. У людей в них запрягают лошадей, у эльфов — единорогов, а вот драконы используют жутковатых существ — помесь коня и ящерицы. И передвигались эти монстрики быстро. Мы подъехали к величественному особняку через несколько минут. Экипаж остановился перед массивными дубовыми дверями, украшенными замысловатой резьбой в виде драконьих крыльев. Дворецкий, высокий мужчина с идеальной осанкой и строгими чертами лица ждал на ступенях. «Добро пожаловать», — произнес он глубоким голосом, одновременно приветливым и слегка снисходительным. «Комната леди находится в 4-м номере правого крыла, комната джентльмена — в 3-м номере левого крыла». «А проводить?» «В общем, во всем, что произошло на тех новогодних каникулах, я склонна обвинять дворецкого Ривзов. Ведь именно он почему-то решил, что мы способны ориентироваться в драконьем особняке, как у себя дома. Но это оказалось сложным. В многоугольном холле странной формы было далеко не две двери. А вот лестница вверх изящно расходилась на две части. Гостевые комнаты обычно находятся наверху, а потому мы начали подниматься по ступенькам». Дан свернул и бросил через плечо. «Увидимся позже, Фредди. Надеюсь, драконы готовы к моему обаянию». Я кивнула ему и потопала в противоположную сторону. Четвертая по счету дверь оказалась очень далеко от лестницы и была на удивление массивной, но легко поддалась, стоило нажать на ручку. На пороге я застыла. Комната уютная, но явно же мужская. Спокойные коричнево-бежевые тона, массивные деревянные панели, высокое кресло у окна и никаких рюшей или кружев, которых я опасалась после слов дворецкого. «Ну, это уже неплохо», — пробормотала я, входя. Наверное, следовало вернуться и уточнить местоположение моего номера, но сумка мне успела надоесть, да и этаж, хоть и легкий, а плечи оттянул, не слезал с меня всю дорогу. Отдохну немножко и пойду искать дворецкого. Я подошла к креслу, бросила на него сумку и уселась, вытянув ноги. Мой змеёныш мигом переполз на изогнутую спинку, где с блаженным стоном свернулся кольцами, превратившись в плоский круглый коврик. Тоже устал на мне висеть. Осматриваться как следует было неудобно. Я уже не сомневалась, что попала не туда. Но рядом с креслом стоял небольшой столик со стопкой журналов, толстых и некрасочных, явно научных. Я потянулась к верхнему, но взгляд упал на совсем не мужскую штучку около журналов. Изящный стеклянный флакон. Довольно большой, граммов на 200. Взяв его, я прочла витиеватую надпись на этикетке. «Недельное блаженство». «Что за странное название?» — пробормотала я. Прочитала еще раз и нервно хихикнула. «Это что, анонс грядущего отдыха?» Повертела флакон, встряхнула, повернула так, чтобы на него падал свет, И тут мое внимание привлекло кое-что другое. У стены стоял чемодан. Очевидно, не мой и вот ни разу не женский. А стало быть... Словно в ответ на мои мысли скрипнула дверь в противоположной стене, не входная, сливающаяся с панелями, и в проеме появился мужик. Высокий, такой мощный и практически голый. Ну как голый? Вокруг бедер было обернуто пушистое синее полотенце. Он явно не ожидал тут никого встретить, а потому застыл на пороге. Не то чтобы я никогда не видела мужских торсов. Того же брата в одном полотенчике наблюдала 1000 раз. И не то чтобы не видела таких вот торсов, будто выточенных из камня очень хорошим скульптором. Я учусь на боевом факультете, и у нас в группе всего 3 девушки и целых 15 парней. Из них 3 драконов. А драконы все отличаются отличными фигурами. Как, впрочем, и боевики. В общем, меня сложно удивить голым мужским телом. Но сейчас... То ли свет из огромного окна падал как-то удачно, то ли мужчина случайно встал в самую выгодную позу. Как бы то ни было, оторвать от него глаз я не могла. Мир словно замер вместе с голым незнакомцем. А потом, может, и сразу, я почувствовала, как мои пальцы разжимаются, и флакон медленно выскальзывает из рук. «Держи!» — рявкнул мужик, и время пошло. Я вздрогнула от его вопля, сжала пальцы, но поздно. Флакон выпал из них и с оглушительным звоном разбился о пол. Видимо, вдребезги, но уточнить его судьбу оказалось невозможно. На меня мгновенно наполз густой дым, переливающийся оттенками золота. Я отшатнулась, закашлялась, а незнакомец прикрыл лицо рукой и бросил на меня яростный взгляд сквозь завесу дыма. «Ты разбила флакон!» — обвинил он. «Какая наблюдательность! А нечего тут голым из ванной выскакивать. В собственной, видимо, комнате. Да. Кажется, он далеко не рад, что кто-то кокнул его блаженство. Надеюсь, это не какой-нибудь единичный экземпляр новейшего экспериментального зелья». «А что там было?» — глупо спросила я. Дым уже рассеивался, но по моей коже побежала странная дрожь. В комнате, кроме дыма, повисло что-то тягучее, невидимое, едва уловимое. Ну да, магическая энергия. Ой, значит, точно какое-то зелье. Незнакомец смотрел на меня так, будто готов прикончить на месте. Но кидаться душить не стал. Вместо этого выдавил сквозь зубы. Это было... Впрочем, неважно. Как был босой и в одном полотенце... Он прошагал через всю комнату к каминной полке, продемонстрировав мне голую спину, которая тоже оказалась идеальной. Пошарил по полке, нацепил на нос большие стильные очки, развернулся ко мне и строго спросил. «Кто вы, юная леди, и что тут делаете?»